Глава 1. Солнечная система. С тех пор, как произошло невозможное событие, именуемое населяющей третью планету людьми вспышка, Солнечная система отгородилась от своей Вселенной. Мощности непонятной энергии не хватило на полное отделение, вот и получилось, что это, совсем крошечная по космическим меркам, часть вырвалась за пределы своей Вселенной, но не покинула ее. Для всех ее обитателей в видимом спектре почти ничего не изменилось. Те же звезды светили на своих местах, но для всех остальных звезда по имени Солнце стала невидимой, а область, где ранее находилась та со всеми своими космическими сателлитами, стала обыкновенной аномалией, или необыкновенной. Часть неизвестной энергии ушла на преобразование некоторых людей, растений, камней и, естественно, самого Солнца. По каким критериям она их выбрала, никто не сумел бы определить, поскольку те просто-напросто отсутствовали. Остальная часть этой неизвестной энергии продолжала находиться внутри огороженной области, но в отличие от случая с планетоидом, где она находилась в статичном состоянии, сейчас она пребывала в активном. Для жителей первого слоя астрала эта ее активность не сказывалась никоим образом, чего нельзя сказать о более глубоких его слоях. Из-за постоянной ее там деятельности слои стали тяжелыми, передвигаться без проблем там могли лишь помеченные этой энергией. Но кроме этого существовал еще один нюанс. Активность этой энергии приводила к тому, что она тянула энергию эфира со всего мироздания. Но поскольку никто ее не использовал, а рассеиваться было некуда, то та постепенно скапливалась внутри Солнечной системы. При достижении определенного уровня, так называемого критического, происходил сдвиг этой части в пространстве мироздания. И очень часто случалось так, что Земля не только приближалась к другой Вселенной, а как бы немного вдавливалась в нее. И тогда те, кто вобрал в себя силу этой неизвестной энергии, могли видеть другие миры, а некоторые из них преодолевать границу. Вот и сейчас энергетическое напряжение достигло критической точки, и Солнечная система сместилась. Пятая Вселенная минус, мир Кхелл-Гархалл. Сущность встрепенулась. Она почувствовала изменение энергетики, но самое главное было в другом. Она прекрасно знала причину. Знакомая близость наполнила ее предвкушением. Странный мир снова приблизился, и тьма тут же нанесла удар по истонченной границе между мирами. Но и на этот раз она сумела лишь создать небольшую брешь, через которую вновь почувствовала невероятную мощь, и начала ее впитывать в себя, точнее попыталась. Этот вид энергии она не знала, но в мироздании существует столько миров, что зародиться где-то новому виду было вполне по силам. Смущал лишь тот факт, что ей не удалось впитать ее и тем самым повысить свою мощь. Те крохи, что ей удалось получить, никак нельзя назвать не то что потоком, а даже каплей. Но все равно мощь этих крох была очень велика. Если ей удастся поглотить этот небольшой мирок, то вполне возможно хватит сил не только выйти в астральный слой, но прорваться на вечный путь. А уж там она сможет развернуться. Но для начала необходимо понять, что это такое, а для этого ей нужны адепты в этом мирке, и тьма через прореху потянулась в тот мир. Астрал здесь был очень тяжелый, поэтому ей пришлось перейти в первый слой, и она раскинула ментальные щупальца по всей планете. Как и ожидала, нашлись жители, которые соответствовали ее стандартам, то есть могли не только принять ее стремления и желания, но и принять ее в себя. Такие люди имелись во многих местах планеты, но в одном месте их собралось пару десятков, и она устремилась туда. О, как это прекрасно встречать смертных, у которых желание властвовать над другими является их смыслом жизни. Сознания некоторых были настолько близки ей, что им не требовались никакие уговоры или обещания. Но она все равно решила действовать наверняка, и в них полилась ее сила и некоторая информация по ее использованию. Внезапно с энергетикой этого мирка что-то произошло, астрал стал еще тяжелее, а затем ее вытолкнуло из этой вселенной, и из этой Солнечной системы. Но она знала, что тот, кто прикоснулся к ней, навсегда останется ее адептом. Пятая Вселенная плюс, аномальная туманность на окраине обитаемой галактики. На небольшой космодром опускался космический корабль. Очертания его были стандартные для трех обитаемых областей галактики, но по своим характеристикам он превосходил любой космический аппарат. Особенно это касалось дальности полета и скорости перемещения. И лишь корабли Кайлайнов могли посоперничать с ним. После приземления, из него вышел высокий Кхартх, и направился навстречу появившейся из летательного аппарата совсем молоденькой девушке. «Сколько здесь?» — спросила та ледяным голосом. «Только 15 особей», — с поклоном ответил мужчина. Да, несмотря на свою внешность, возраст этой представительницы расы Кхартхов насчитывал уже не одно столетие. Сильнейшая псион их расы на протяжении веков являлась главной жрицей и хранительницей древних знаний. А если быть объективным, то их остатков, потому как большая часть была утеряна во время последней священной войны. Этого мало, недовольно произнесла та. Мы и так в схватке с дриадами потерями пятерых. Госпожа, кто же мог знать, что у того астрального перехода настолько сильные дриады? Астрал там исковеркан, их силы не должны быть такими. Если там сумели сохранить древние знания, то ничего удивительного. Готовьте обряд. Из космического корабля стали выводить мужчин и женщин различных рас. У всех на запястьях и лодыжках были надеты специальные браслеты, не позволяющие людям сбежать. Девушка недовольно посмотрела на них и потянулась своей силой к ним. Вдруг она замерла. Минуту она стояла неподвижно, а затем тихо произнесла: «Слушаюсь, госпожа». «Что?» Мужчина с удивлением глянул на девушку. Он прекрасно знал, кого их жрица могла назвать госпожой. Это могла быть только та, кому кхартхы поклонялись на протяжении тысячелетий, кому служили и на стороне кого воевали во время священной войны. Поэтому слово «госпожа» в устах жрицы звучало очень странно и очень обнадеживающе. «Госпожа вернулась», — сообщила та. «Нам срочно надо лететь к ней. Я подготовлю корабль». И мужчина в коммуникатор начал отдавать приказы о подготовке корабля к взлету. Спустя минуту к космическому аппарату подъехали два грузовика. Из одного переносили внутрь корабля необходимые в путешествии вещи, а также еду. Второй, подъехав вплотную, соединился с кораблем. Началась заправка активным веществом. Спустя час тот был готов к взлету. «Куда лететь?» – спросил Кхартх, вызвав голограмму галактики. «Вот сюда», – жрица ткнула пальцем в неизведанную ими область. «На другом конце. Топлива хватит только в одну сторону. Ничего, с силой госпожи, вполне возможно, нам и не понадобятся космические корабли». Спустя 20 минут космический аппарат Кхартхов совершил свой первый гиперпрыжок к цели. На протяжении всего полета они выжимали максимум из космического аппарата, совершенно не экономя активное вещество, которое найти в этой части галактики вряд ли удастся. И вот они совершили свой последний прыжок. Где-то на середине пути жрица начала чувствовать госпожу, ее нетерпение, голод и жажду убийства врагов. Во время последнего разгона она получила предупреждение, что в области, где они вынырнуты под пространство, находятся корабли врагов. Сколько до выхода из прыжка? Час. Перед выходом включишь маскировку на максимум. Расход энергии. Плевать, перебила его девушка. Как только их корабль вышел в открытый космос, тут же получил неизвестный сигнал. Понять его назначение было несложно, но отвечать, естественно, они не собирались. Сюда. Жрица показала место дальнейшего пути, и они направились в сторону аномалии, как определили их сенсоры эту область. А ведь они нас не видят, довольно усмехнулся командир корабля. И это их большая ошибка, злорадно произнесла жрица и оскалилась. Вскоре их корабль незамеченным вошел в зону, которую в этой части галактики называли темные сектора. Сила госпожи переполняла жрицу, подсчитывание информации из своей головы она наслаждалась полученной эйфорией. Тьма наградила своего верного адепта невиданным наслаждением, а потом в ее голову полилась информация. Жрица была неприятно удивлена тем, что здесь нашлись люди, которые сумели держать сущность госпожи долгое время в псионном коконе, своеобразной тюрьме. Ими оказалась немногочисленная раса, являющая потомками злейших врагов повелительницы. Но все равно были повержены. Но не все, многим удалось сбежать, и куда именно неизвестно. Это являлось первой задачей, найти их новое место обитания. Вторая новость ее очень порадовала. Оказывается, низшие Эльдар, которых создали кхартхи, сумели выжить в той войне. Более того, они создали свою цивилизацию, которая в этой части галактики является одной из самых развитых. Да, они забыли свое прошлое, не помнят кто и для чего их создал, но преданность себе кхартхи привили им на генетическом уровне. Остается только активировать спящие способности. Это являлось второй задачей. Третьей, пожалуй, самой важной была подготовка этого сектора к принятию их госпожи в качестве своего повелителя. Точнее, повелительницы. Сейчас тьма сосредоточена в зоне аномалии и выйти за ее пределы пока не может, так как не вступила в полную силу. Но если обитатели этого сектора примут ее и тем самым позовут, то она возьмет эту область под свое покровительство. И уже тогда останется совсем немного, чтобы их госпожа начала завоевывать этот мир. И дриады, которые в той войне были их главными врагами, не сумеют оказать хоть какое-то сопротивление в силу своей малочисленности и утраты большинства знаний. Когда она вернулась в рубку, капитан сразу же понял, что предстоит новый путь. «Куда?» – спросил он, казалось, еще помолодевшую девушку. «В столицу Империограф. Пятая вселенная плюс Империограф. Центральная планета, резиденция владык. А ты, я смотрю, все не можешь забыть своего любимого человечка». В очередной раз подколол Андатис свою сестру. «Не твое дело, братец», — огрызнулась Силиен. «Конечно, не мое», — усмехнулся тот. «Я не бегаю за людишками, не ищу их, не пытаюсь поймать для какой-то там придуманной мести. Я бы сказал, что это больше похоже на похождение влюбленной дурочки». Молодая аграфка зашипела. Ответить аналогичным обвинением она не могла в силу отсутствия чего-то похожего, поэтому просто зашипела. «Я все равно его найду», — произнесла она на удивление спокойным голосом. «А тебе его вовек не сыскать, дети, не ссорьтесь», — владыка поставил на стол пустой бокал, — «лучше насладитесь этим прекрасным вкусом. Последуйте совету своего отца». Раздавшийся незнакомый голос заставил вскочить всех троих со своих мест. Реакция у всех была одинаковой: создание псионного щита для защиты и атака. Но очень молодая девушка незнакомой расы даже не поморщилась, а второй атаки не последовало, так как они увидели знакомые черты в ее облике. Черты аграфов. Полукровка. Одновременно им всем пришла в голову эта мысль. Полукровок они не любили. Да что там не любили, они вызывали отвращение у них, стоило только подумать, что кто-то из представителей их расы переспал с кем-то другим, и это отношение отразилось на их лицах. Великолепно. Незнакомка демонстративно похлопала в ладоши. «Вы именно такие, какими и задумывались. И я не полукровка. Она что, читает наши мысли?» Эта мысль вновь одновременно появилась в головах аграфов. «Нет, не читаю», — усмехнулась та, — «но могу». Всего два слова ударили по сознанию аграфов, словно те получили по голове увесистым мешком с песком. Никто из них даже не почувствовал попытку проникнуть, словно ни у кого не существовало никакой защиты. И впервые те, кто считали себя венцом творения, испугались. «Правильно, своих хозяев рабы должны бояться», — незнакомка уже насмехалась над ними. И тут у всей троицы взыграла гордость, и они приготовились атаковать нового, как они все считали, для себя врага. Но стоило девушке начать произносить незнакомую фразу, как они застыли. Хлоктхар шухмру вихол катоха. Из самых далеких глубин их памяти поднялись новые знания, и они поняли, кто находится перед ними. «Госпожа», — все трое опустились на колени. «Вспомнили? Тогда вы должны знать, как рабы приветствуют своих хозяев и что должны делать. Начнем с тебя», — и она указала на молодую аграфку. Когда Силиен вышла из комнаты, ее переполняла сила. «Теперь, Алексей, ты будешь раздавлен». Глава 2. Пятая вселенная минус. Мир Джердика. Академия магии. «Вечером девчонки, мои ученицы, которые насели на меня с тренировкой, пришлось серьезно с ними позаниматься, а в конце еще стане мечами уже для себя. Эффективность последнего действия желала лучшего, поэтому девушка пообещала найти мне нового учителя взамен ушедшего ее отца. Алик, твой замок к концу следующей учебной декады будет закончен», — демонесса сообщила мне приятную новость. «Так быстро? Ну а ты что думал?» — девушка подмигнула. «Мама подрядила самых сильных магесс». «Нет-нет», — Литанна замотала головой, — «магия применялась только при транспортировке. Все остальное делали мастера-гномы из одного дружественного нам клана. Они самостоятельно даже руны не стали наносить. Это хорошо. Я ведь прочитал в одной из найденных книг, что обыкновенную магию нельзя применять при строительстве домов и особенно укрепления и замков, потому что такие строения будут крепкими только перед простым штурмом, а с применением магии все далеко не так радужно. Стоит только нарушить вязь, и прочность падет достаточно сильно. Пусть там и используются руны и плетения высшего круга, но атакующими заклинаниями аналогичного уровня можно повредить, не говоря уже об истинной магии. Другое дело применять в строительстве ее. Она реально повышает прочность, и в этом случае отсутствуют подводные камни в виде разрушения узора плетения. А я как раз и настаивал на этом. У меня имелась одна укрепляющая руна из истинной магии, приведенная в качестве примера. Пусть лучше будет она. Эффект от нее ниже, зато его невозможно нивелировать. А как изобрету или найду, где плетение истинной магии, то укреплю замок, как следует. А вечером я засел над решением одной весьма важной задачи. Поначалу думал поразмышлять над жезлом, но вспомнил один момент в сражении Тя, а все дело в том, что девушка на автомате использовала плетение истинной магии, как печать, то есть применила не на себя, а рядом, в том случае бросила себе под ноги, и заклинание сработало, и у меня сработало, когда я защитил Тани с ее отцом, но в моем случае еще ладно, я ведь использовал и пси-энергию и магическую, дриада же только последнюю, и вот почему-то эти моменты зародили у меня мысль об улучшении защиты, но с использованием накопителей. Вот сейчас я сидел и внимательно рассматривал плетение заклинания. Рядом лежал рисунок печати сферы отрицания, где Тя выделила отдельные составляющие, которые сами являлись рунами. Всего их было 4 и они повторялись и чередовались, но, тем не менее, соединялись в огромную печать. Здесь же находились еще 2 рисунка с изображением соединительных узлов, которые нарисовала Асура. Кстати, последние были объемные. Истинное плетение было плоским, вот я и выделял различные его блоки и пытался найти аналоги в печати, не обязательно с рунами, а вообще. Я перебирал и несколько рун вместе, и части их, но так и не сумел найти хоть что-то общее. Перевел взгляд на соединительные узлы из истинной магии, и тут что-то показалось мне знакомым. На краткий миг, но где-то я видел похожий рисунок, вернулся к тому месту, что вызвало это чувство. «Странно», — пробормотал я, переворачивая лист. Сейчас ничего, я начал медленно крутить его, пытаясь уловить нюанс, но так ничего и не вышло, но ведь мелькнуло что-то на грани понимания, тогда я перед глазами создал трехмерное изображение, как бы оно выглядело, создай я его, и уже эту конструкцию начал вращать, сначала по осям координат, затем в произвольном порядке, стоп, выкрикнул я сам себе, если вот сейчас, если отбросить объем, а зафиксировать только то, что видит глаз, в печати дриад имелся полностью идентичный рисунок, то есть проекция соединительного узла. Но самое главное было не в этом, этот рисунок принадлежал разным рунам, и это говорило о том, что в рисунке печати эти узоры были соединительными. Я быстро выделил эти узлы и начал прорисовывать их другим цветом. Когда закончил, печать в моем понимании приобрела завершенный вид, выделялись руны и соединительные узлы. Само собой после этого у меня появилась мысль, а не являются ли плоские заклинания проекциями трехмерных истинных, возможно истинные плоские плетения не что иное, как проекция, или это свойственно только соединительным узлам, или это вообще случайное совпадение, надо бы подучиться где-то, занялся исследованиями на предмет соединить это истинное плетение с каким-нибудь обыкновенным, но как не вертел его, так и не смог отыскать на нем соединительный узел. Либо его здесь вообще нет, либо надо использовать другой вариант. Хотя я склоняюсь все же к первому варианту, поскольку это заклинание разрабатывалось специально для Ириссы. Вероятно, это идеальный самодостаточный вариант. Вздохнув, начал работать над второй своей идеей. Меня очень интересовала возможность заклинания одновременно работать с разными видами энергии. А то здесь обыкновенная магия со своей, астральные заклинания используют астрал, ментальные особенности что-то свое. Я у тебя спрашивал про ментальность, так она ничего ответить не могла, Ириссы тоже. По их словам это просто особенность организма, но он же воздействует посредством чего-то на другой организм. В данный момент я рассматривал истинное плетение, пытаясь сообразить, как оно работает с двумя видами энергии. Раз 5 рисовал его и активировал, пока в комнату не заглянула Тя. Ты чем занимаешься? Что отсюда веет магией, исследованиями? Я сейчас добавил только магическую энергию и внимательно наблюдал за процессом. Сработало аналогично, как и с двумя видами, зато эффективность защиты ниже. Создал его с пси, все то же самое. А я хочу увидеть хоть какую-то разницу, которая должна послужить нитью, размотав которую, смог бы выявить причину. А там уже можно подумать об эффективности или перенести знания на простые плетения. Я уже понял, что против сильного врага эти заклинания будут очень эффективны, но в случае применения только магической энергии, расход ее очень велик, и маг или магесса быстро устанет, что очень плохо при длительном бое. «А чем именно?» – спросила подошедшая Майя. «Да вот хочу понять, как работает плетение защиты истинной магии. В идеале поместить его в амулет, чтобы не тратить силы на защиту, но я не знаю, как это сделать. Возможно, создать что-то свое менее затратное, но мне не хватает знаний. К тому же, я чувствую, что это защитное плетение эффективно только против тьмы и тварей нижнего мира. Ведь так Ириссы, удивительно, Но в последнее время события разворачивались так быстро, что я не вдавался в подробности. Защита и есть защита. Ну, да. Против атак заклинаниями истинной магии оно не очень подходит. Против здешней магии работает более эффективно. Ты прав, его создавали именно для защиты от тьмы. И эффективность сильно зависит от наличия энергии пси. А работать с ней могу только я и Ирисса. Через некоторое время сможет Майя. С тобой тебе надо бы сходить к Корнеосу. Так используй два накопителя, простодушно посоветовала Майя. Нельзя два. Может быть, имеется возможность создавать плетение с двумя точками подачи энергии, но я не знаю таких, и даже не слышала о подобном. Так подай два вида с одного камня, девушка пожала плечами. А где я их возьму? Так заряди их одновременно. Да я уже Да, я пробовал заряжать камни двумя видами энергии. Сначала вливал в камень одну, затем вторую, менял очередность, в конце попробовал сделать одновременно по аналогии с заклинанием, и все это проделывал на местном драгоценном камне. Сейчас же вспомнил слова, что вспышка что-то изменила не только в землянах, но и в драгоценных камнях. Достал камень с земли, вздохнул и выкачал из него всю накопленную энергию пси, зажал его между указательными пальцами правой и левой руки. Несколько раз пытаюсь, но не получается проделать это одновременно. Концентрация, и я одновременно вливаю в него энергию. От радости, что все получилось, едва не срываюсь. Поменял его на местную драгоценность. И снова фиаско, хотя передача шла, как положено. В него пошел поток магической энергии. Кстати, во время моей предыдущей попытки магическая энергия оказывалась тоже более шустрой при одновременной ее передаче. На радостях я поцеловал Майю. Теперь дело за малым. Разработать новое плетение и научиться внедрять в амулет. Еще можно попытаться внедрить имеющиеся. После этого я с новым энтузиазмом засел за создание заклинаний. В качестве заготовок взял псионный защитный купол, защитное плетение истинной магии и печать астрального щита, которую выведал у тебя. На первый взгляд кажется, что эти вещи несовместимы, возможно, так оно и есть, но исследовательский зуд заставил меня работать до утра. В итоге на учебу пошел не выспавшийся и немного разочарованный, что у меня ничего не получилось. Первое занятие сегодня лекционное, а остальные практические. Этот материал я знал, поэтому сосредоточился на своей идее. Разложив на столе рисунки с плетениями и их частями, принялся снова перекладывать их, соединяя между собой линии. Сегодня я решил действовать без соединительных узлов. Спустя 15 минут Ирисса присоединилась ко мне, и мы теперь уже вдвоем занимались этим. У меня перед глазами стояло 4 варианта, и сейчас мы работали над вторым. Она внесла одно предложение, и теперь я добавлял некоторые части. Что-то заставило меня насторожиться, и тут же понял причину. Полнейшая тишина в аудитории. И чем же это вы здесь занимаетесь? Леона Фарентель стояла позади нас и рассматривала наши рисунки. И только сейчас послышались смешки и даже тихое хихиканье. Оказывается, декан целительского факультета подошла совсем неслышно и в тишине наблюдала за нашими потугами. Она перевела взгляд на нас. «Изобретением новых заклинаний займетесь дома», — сказала женщина, собирая листы в стопку. «После занятий заберете». Сделала несколько шагов и остановилась. Повернулась. «Вы бы еще руны сложили стопочкой друг на друга или домик построили», — иронично заметила она. «Вы думали, что первые пытаетесь соединить несколько заклинаний или рун?» Она продолжила лекцию, а у меня в голове вертелась ее фраза. «Сложили стопочкой. Может быть, действительно попытаться наложить руны друг на друга?» Перед глазами возникли руны целительской магии, которые я начал сдвигать. Довести свои исследования до конца не успел, поскольку занятие подошло к концу. Ирисса убежала на обед, я же не пошел, а направился в сторону полигона. И здесь принялся за свои исследования, а главное испытание. Первое, наверное, печать, поскольку заклинание является составным, даже не была дорисована. Значит, она крайне неправильная. Если бы узор отличался немного, то есть был бы устойчивым, то я бы нарисовал его, но после активации ничего бы не произошло. Если расхождение больше, то он рассыпался бы под конец рисования. Вторая попытка, третья, четвертая, не знаю уже какая. Да что же это такое? В раздражении воскликнул я. Я начал от злости рисовать руны, ляпать на них соединительные узлы, создав из них круг, внутрь закинул плетение из истинной магии. Да не просто так, а краями прикрыл получившийся рисунок. И в довершение нарисовал магией две псионные техники, хлопнув ими с разных сторон получившегося рисунка. В завершение моего психа влил в получившуюся фигуру почти всю энергию пси и максимум магической, все, что могли передать каналы. Ожидаемо рисунок исчез, зато я сбросил свое раздражение. Провозился я этим до конца учебного дня. В этот день магией больше не занимался, сосредоточившись на тренировках с холодным оружием и Бизонова в качестве учителя. «О, у нас редкие гости сегодня», — обрадовался Син Чинтао. «Вчера на лекциях госпожи Фаринтель вы, Алексей, и ваша очаровательная спутница занимались изобретательностью», — в аудитории захихикали. «И что удивительно, оперировали рунами пятого круга, которые должны изучать только в следующем году. А давайте-ка проверим ваши знания этого года обучения». В помещении раздались уже смешки. Студентки, кто смеялся, кто хихикал. Странно, что Илин вообще не отреагировала на эти замечания учителя, вероятно, пребывая в мечтах уже в свадебном платье под ручку с эльфом. Мужчина тем временем посмотрел на смеющихся, которые враз притихли. «Выходите сюда. Начнем с тебя», — учитель посмотрел на меня. «Я начал создавать руны второго круга, которые изучали на втором курсе. На третий он меня остановил и пригласил к действию Ириссу. У Ассуры руны шли не очень, но она худо-бедно справилась. Молодой человек, у вас все замечательно. А вам, юная леди, необходимо работать над созданием рун. Садитесь. Продолжим занятие. Сейчас я покажу вам две новые руны, а потом займемся практическими занятиями. Алик, Ирисса, знаете новость? Летанне не терпелось поведать нам эту самую новость. Она даже стоять на месте спокойно не могла, все время переступала с ноги на ногу, да и прибежала к нам чуть и не сразу после начала перемены. Начавшие выходить мои одногруппники остановились, желая услышать подробности, но демонесса их обломала. «Идем со мной», схватила за руку и потащила за собой. И направились мы, кто бы мог подумать, к полигону, а там находилась толпа студентов и преподавателей. И что удивительно, как раз в том месте, где я вчера экспериментировал с новыми заклинаниями. Она втиснулась между людьми, и вскоре мы очутились перед круглой площадкой, 15 метров в диаметре. «Смотри», — загадочно произнесла девушка. «Мужчина, кажется, декан факультета боевой магии, закончил создавать заклинание, и в центр круга упала небольшая огненная капля. На высоте 2,5 метров натолкнулась на невидимую преграду, по которой стекла вниз. Представляешь, на первой паре у третьего курса были практические занятия на этом полигоне, и двое поспорили о том, впрочем, неважно. В общем, они побежали и разбили себе лица об эту непонятную преграду, а один еще и нос сломал. Демонессу просто распирало от возможности донести до меня эту информацию. А я смотрел на это место и не мог поверить глазам. Именно здесь, на этом самом месте в центре импровизированной круглой арены, вчера я занимался магией. Неужели та конструкция, точнее, узор, что я создал, все же стала печатью? Мысль навязчиво билась у меня в голове, но ведь она рассеялась, и я спокойно прошел сквозь нее, ничего не увидев и не почувствовав. Хотя я же и не смотрел тогда магическим зрением. Сейчас захотел увидеть, и увидел почти невидимую сферу. Рисунок заклинания отсутствовал. Вот все наши учителя пытаются понять, что же это такое. Летанна не могла молчать, и все тщетно. Вот студенты разошлись в стороны, пропуская ректора академии собственной персоной. Он заставил отойти еще на 5 метров и принялся за исследование. Я автоматически задействовал свое зрение. Не знаю уже, как его назвать, оно уже не совсем магическое, а, может быть, вообще к нему не имеет никакого отношения. Конечно, практики по улучшению мне тоже помогли, но я вижу лучше, чем даже ректор. И сейчас я видел, как он создает очень сложное плетение. Вот он активировал его, но оно никак себя не проявило в реальности, а преобразовалось в магическую сеть, которая накрыла сферу. Затем он стал очень быстро создавать другие заклинания. Некоторые из них становились видимыми, другие превращались в нечто невидимое и магическое. По лицам остальных преподавателей я понял, что часть плетения им незнакома. Ректор увидел меня и поманил рукой. Только я сделал шаг, как моя сфера исчезла, архимаг резко дернулся, повернув голову в ту сторону. «Уводите студентов», — услышал я его слова, когда очутился рядом. Пока студенты расходились, он молчал и только спустя 3 минуты спросил: «Ты видел что-то? Какой-то едва видимый пузырь?» Я не стал врать. «А рисунок заклинания?» «Нет». Он задумался, но спустя минуту показал, что я могу идти. До конца учебного дня ничего существенного не произошло, а после я направился в мастерскую гнома. «Алик, может, порадуешь старика еще этим металлом?» Господин Хорстед красноречиво посмотрел на комплект рабских оков у меня в руках. «Придется расстаться с одним комплектом. Запас вроде бы имеется, а мне отношения с ним портить не хочется, ведь он на самом деле оказался классным дядькой. Сейчас же стоял вопрос, что попросить взамен. Думал я всего пару секунд, почти сразу решив, что первый пришедший в голову вариант самый лучший. Один комплект могу дать, а взамен хочу попросить услугу. Какую?» Радость на лице гнома немного угасла. «Еще не знаю. На будущее. Только сразу предупреждаю, что делать что-либо нарушающее мою честь не буду, подставлять кого-то тоже. Я знаю, что ты не будешь требовать подобное, но я обязан предупредить. Я согласен. Хорошо. Я сейчас ухожу, а ты можешь работать. Я так понимаю, что ты новой своей пассии хочешь создать защитный комплект?» Он усмехнулся в бороду. «И как ты только справляешься с ними с тремя? Я с одной то едва могу управиться. Я не стал доказывать, что одна из троих, обитающих в моем домике, просто навязчивая знакомая. Я очень порадовался, что захватил с собой два комплекта и один из них не отдал. Как только он покинул свою мастерскую, я приступил к созданию защитного браслета, а после его готовности занялся ножом, который мне точно пригодится. В конце я едва все не испортил. Никогда бы не подумал, что внедрение плетений в заготовку настолько утомляет. Точнее, работа с тонкими линиями, требующими повышенного внимания и концентрации. Я ведь плетение убийцы магов наносил, можно сказать, тончайшими нитями, решил тренироваться на будущее, когда буду пытаться внедрять спонтанно полученное защитное заклинание. Возвращался домой я ужасно довольным, нож с плетением убийцы магов грел мое левое предплечье. Не успел войти в дом, как Ассура очутилась рядом. «Ты подарок мне принес, держи», я передал ей браслеты. Она радостно взяла их, но улыбка чуть поблекла. «Все верно, Тиасмай, я сделал их красивыми, чтобы они выделялись и смотрелись на руках, как простые украшения. Здесь же они были просто гладкими». Майя заметила это и вздернула носик. Дриада отреагировала спокойно. «Смотри, мои отличаются от ваших», радостно заявила Ирисса. «Это не просто так, Алик назначил меня любимой женой». Майя зашипела, затем зарычала и снова зашипела. Но Ассура не стала продолжать эту тему, зато хотела поцеловать меня в знак благодарности. И тут девчонка типа отомстила ей. Она встала между мной и Ириссой, заявив: «Я вместо тебя поблагодарю», и прильнула к моим губам. До конца учебной декады время пролетело очень быстро. Я усиленно пытался создать жезл, но пока все мои попытки оказались тщетны. Делать поделку для одной руны я не хотел, вот работал над возможностью не только замены рун, то и работы с различных расстояний. Захотел, поставил руну рядом с собой, надо подальше от себя, пожалуйста. «Ну, что, идем?» Литанна влетела к нам в домик. «Слышали новость?» Демонессу распирала от желания рассказать нам что-то интересное, но она произнесла последнюю фразу слишком уж безразличным тоном. И молчит, дескать, не очень-то хотелось. «Ладно, давай рассказывай, не томи», подыграла ей Ассура. «Сегодня после уроков темная и светлая сцепились в словесной баталии, а причина – ты», она уперла свой указательный пальчик мне в грудь. Темная усомнилась в красоте светлой, что, дескать, обыкновенный студент не польстился на нее, хотя та бегала за ним. Та ответила, что ты на нее даже не взглянул, потому что такая страшная. В общем, там много чего было еще, главное другое, они поспорили на тебя. Не знаю, что являлось ставкой у них, но, поскольку разговор шел в стороне и только между ними, это нечто очень ценное. И кто первая с тобой разделит ложе, та и победила. Я их обеих убью, раздалось шипение со стороны Майи. Рассмеялись все, кроме оной девчонки. Ладно, идем к портал. Студенту Аликуксию срочно явиться к ректору. Появившаяся надпись изменила планы. Мы все вместе направились в сторону административного здания. «А, это ты», мужчина отложил в сторону какую-то бумагу или пергамент. «На практике и каникулах, если ты помнишь, мы собирались посетить два места, но обстоятельства складываются так, что сначала мне необходимо уехать, затем эта свадьба, куда, насколько я знаю, ты приглашен. Поэтому сделаем так, на практике ты направишься в королевство Драхма в качестве целителя, но основная твоя задача будет посетить известное тебе место. Вот возьми кристалл в записи», он передал мне красный камень. «Запоминай узор активации», он трижды повторил его. Да, активация сложная, но внедренные в кристалл уплетения на пару порядков сложнее того, что изучают на факультете артефакторики. Теперь карта, он передал мне то, что держал в руках, когда я вошел. Практика у тебя декада, затем еще декада до свадьбы, и за это время ты сможешь посетить то место. Можешь идти. Я поднялся, направившись к двери, и уже взявшись за ручку, услышал его голос. Ах да, совсем забыл. Своих девушек лучше оставь здесь, если не хочешь постоянно сражаться на дуэлях. Практика у орков, а у них принято отбивать женщин, независимо от твоего и их желания. Если ты проиграешь, то девушка обязана разделить либо ложе, либо стать женой, смотря какая причина дуэли. Если она не согласится, то приведут силой. Если смогут, конечно. Кстати, то же касается и в отношении тебя, только в поединке должны участвовать все твои красавицы одновременно. Вот такие у них законы. Там имеются некоторые нюансы, но я их не знаю. Узнай подробнее, может быть, можно под каким-то предлогом отказаться от дуэли. А если я буду один и не соглашусь на предложение? Мне стал любопытен этот нюанс. Ай, отмахнулся он, арчанка возьмет силой. Опять-таки, если сможет, теперь можешь идти. Выйдя к девушкам, рассказал им о намеченной для меня практике, умолчав пока, что необходимо посетить одно интересное место. Под улыбки и смех Литанны, Ириссы и Тиа раздалось шипение Майи. Вот уж ревнивица. А ведь при первой нашей встрече это можно было понять, когда она оградила меня от своих двух подружек, втиснувшись между нами. Столица клана Гордаург встретила нас личным слугой главы. Проводив нас к своей госпоже, он удалился. «Я смотрю, ты собираешь вокруг себя красавиц», — женщина улыбнулась. «С одной ягозой я знакома», — она посмотрела на Майю, покрасневшую от ее слов. «Представь, пожалуйста, других». Тианальтаун, сидевшая справа от меня дриада, выпрямилась и чуть наклонила голову. «Моя супруга». Изумление появилось на лице демонессы, что она даже забыла поприветствовать девушку, но быстро взяла себя в руки. «Мое почтение, Ириса, моя хорошая знакомая». На последнем слове девушка состроила такую мимику, на что глава клана только усмехнулась, а губы Майи беззвучно что-то произнесли. «Приятно познакомиться. Я бы хотела поговорить с вами, но сейчас не об этом пойдет речь. Твой замок полностью готов, твои друзья уже там. Ты когда туда поедешь? Прямо сейчас. Я так и думала. Пойдете, вероятно, своими путями-дорогами», — женщина бросила взгляд на дриаду. «Примешь завтра в гости, будем рады видеть вас», — Тиа решила поддержать разговор. «Алик, тебе необходимо подумать о магической защите замка», — серьезно произнесла женщина. «Я завтра могу привести знакомого мага-артефактора, посоветуешься с ним. Его специализация — защита строений. Мы еще поговорили буквально минут 10 и решили закругляться. Меня внутри всего трясло от желания поскорее увидеть свой замок, и демонесса прекрасно это видела, поэтому сама предложила перенести разговор на завтра. Но перед посещением решил заскочить в Белый замок и забрать Клайн. Это ведь ей необходимо принимать новое жилище под свой надзор. Когда мы прибыли в него и сообщили о причине, то нас всех ударило эмоцией радости и счастья, шедшими от искусственного разума. Задерживаться не стал, только выслушал доклад Свайлина о произошедших за время нашего отсутствия событиях. На самом деле, все в порядке, разве что у подножья горы поселилось уже достаточно много людей. Разумеется, задерживаться мы не стали, сразу отправившись астральными путями в новый замок. Появились внутри, а спустя минуту нам навстречу уже бежала демонира. «Привет, хозяин», — весело подначила она меня. Спустя полминуты я увиделся со всеми друзьями, которые, узнав, что у меня кроме невесты, Майя сама им все рассказала, имеется еще официальная жена, решили устроить праздник. Но сначала, Клайн, это твое новое жилище, я поместил искусственный разум на ее рабочее место, весь замок в твоем распоряжении, а мы сейчас займемся кое-чем другим. Храм был полностью аналогичен храму Белого замка. Я осмотрелся, затем по наитию произнес: «Лилис, благослови это место и пусть имя ему будет Фаэтон». Яркая вспышка синего цвета озарила помещение, но она не слепила глаза, не давала ни жара, ни холода, и была удивительным образом приятна. Продолжалось это совсем недолго, всего каких-то 10 секунд, и сияние исчезло, зато последствия его сразу же бросились в глаза. Я, внезапно Мара широко раскрыла глаза, и я ее прекрасно понимаю. Как тут не удивляться, если в твоей голове раздается голос богини, предлагающий стать ее жрицей. Я тоже слышал это предложение моей бабули, но как бы со стороны и знал, кому оно адресовано. На девочку уставились все без исключения, и я в том числе. Но в отличие от остальных, я знал причину. Я согласна. Мне понравилась ее решительность. И тут же на мгновение ее охватило синее пламя. Первой сообразила Ассура, что неудивительно, все-таки можно сказать родственница наша, к тому же больше всех нас знала о высших существах Вселенной. И как ты себя чувствуешь в качестве жрицы? Вот теперь и остальные сообразили, что же сейчас произошло. Но посыпавшиеся поздравления прервала сама виновница торжества, заявив, что надо все это отпраздновать. Осмотр последствия покровительства Лилис занял достаточно много времени, поэтому за стол сели поздно. Пятая вселенная минус, мир Джердика. Халитанна Гардаурк выполнила свое обещание и перед поездкой в гости посетила свою подругу Эфлитанну из дружественного клана Вардарк. У них жил и работал артефактор, магистр магического конструирования в области строения и укреплений. Специализация у мага была узкая, зато в своей области он был докой. Конечно, до магов великих миров он не дотягивал, но в этом мире был одним из лучших. Женщина знала, что некоторые плетения желательно внедрять на этапе строительства, но Алик по каким-то своим причинам не захотел этого делать. «Хорошо, что ты зашла», — ее подруга метеором спустилась со второго этажа. «Не о мне все уши прожужжала», спрашивая, когда можно будет прийти в гости к ее лучшей подруге. Кто бы мог подумать, что они, имея такую разницу в возрасте, настолько сдружатся. «Я, кстати, по этому поводу к тебе пришла. Замок Алика готов, и сегодня он пригласил меня к себе. Уверена, что тебе тоже будет очень рад. Но я хочу попросить тебя взять с собой Корила». «А-а, понятно. Договорились. Пойду и обрадую дочку». Эфлитанна быстро поднялась на второй этаж, который полностью был отдан дочери. Спустя минуту оттуда раздался радостный девичий визг, а спустя еще полминуты по лестнице спустилась. Точнее, сбежала девушка в походной одежде. «Тетя Хали, идем же скорее». Вышли они, разумеется, только через час, и все это время девушка постоянно подгоняла мага, который отнесся к просьбе Халитанны очень серьезно. Он взял и свои наработки, и других магов, для чего ему пришлось некоторое время заниматься их разбором и просмотром. Порталом они добрались до форта, где взяли адских псов, на которых доехали до владений лорда. «Вы где взяли белый камень? Ты не говорила, из чего строишь парню замок?» Изумлению Эфлитанны не было предела. Она во все глаза глядела на прекрасное строение из белого камня. А когда вспомнила, где еще видела подобную архитектуру, глаза ее расширились еще больше. Женщина медленно повернула голову к своей подруге и очень удивилась, увидев аналогичное выражение лица. «Я так понимаю, ты сама в шоке? Ты не поверишь, но еще два дня назад он выглядел совсем по-другому. Так мы едем?» Нейтанне не терпелось скорее увидеться с подругой, а взрослые остановились, пораженные увиденным. Она тоже удивилась, но не придала этому большого значения. «Хали, ты знаешь, кто он? Это же точная копия Белого замка, и что-то мне подсказывает, что не только внешнее, хотя внутри я никогда не была. Никто внутри не был, разве что наш лорд. Едем». Когда они подъезжали к воротам, заговорил маг: «Я уверен, что моя помощь не понадобится. Наверняка здесь сейчас защита такая же, как в Белом замке». Ворота открылись, и все въехали во двор, где их встречали хозяева. «Малявка, а!» Нейтанна бросилась к своей подруге, но та враз потеряла свою величавость и, преобразовавшись в кровожадную демониру, бросилась с кулачками на демонессу. «Нарс, спаси меня от своей невесты!» Во дворе все захохотали, эти двое в своем репертуаре. Пятая вселенная минус, мир Джердика, замок Фаэтон. Отсмеявшись, я познакомил тех, кто еще не знали друг друга, после чего направились на небольшую экскурсию. Понятное дело, что показывал я не все, но гости и так были поражены красотой. После этого началось празднование новоселья. Пока все гуляли и отдыхали, я зацепился языком с магом. Он спросил, нужна ли его помощь, и на мой положительный ответ очень удивился, поскольку твердо был уверен, что защита моего владения аналогична знаменитому Белому замку. Вообще-то он прав. Та вспышка, которую мы все видели у алтаря Лилис, прошлась по всему строению, превратив обычный камень во что-то совсем иное. Не знаю, сколько сил потратила бабуля, но взять штурмом эту твердыню можно только с помощью божественной энергии. Скорее всего, истинная магия тоже сможет пробить брешь, но здесь ее почти никто не знает, а помощь его мне понадобилась, чтобы узнать заклинания и руны, которые можно использовать в строительстве. Сначала он снисходительно объяснял работу тех или иных плетений, но видя, что я все не только запоминаю, но стараюсь понять все нюансы, сам начал рассказывать еще и свои собственные мысли по их улучшению. «Алик, оторвала нас от беседы мать моей подруги, тебе здесь надо обязательно портал соорудить. Я уверена, что когда разойдется слух о появлении еще одного белого замка, найдутся те, кто попытается у тебя его отобрать. Уверена, что это им не удастся, а вот твои вассалы, которых у тебя скоро будет много, пострадают. А порталом мы очень быстро сумеем прийти к тебе на помощь. К сожалению, у нас нет своих артефакторов-порталистов, но я знаю, к кому обратиться. Правда, он берет столько, что тебе придется долго собирать золото. Если у тебя нет на продажу какой-нибудь дорогой вещицы или артефакта». Женщина намекала на камни с земли, даже дала понять, что одного будет достаточно для оплаты, и переживала она искренне. Я понимал ее правоту, но не видел смысла строить здесь портал, с помощью которого можно перемещаться только в пределах одного мира. И, конечно, не стал говорить, что одно сооружение и является заготовкой портала. Да еще какого. Вот только когда я его сумею создать, даже предположить не берусь. Там только рисунок обыкновенной магии невероятно сложный, а я уверен, что имеется еще часть из истинной магии, которая не видна. В обратный путь отправились вместе. Глава 3. Пятая вселенная минус. Мир Джердика, Арахна, столица. Гарена была очень довольна. Постановка, сочетающая в себе цирковые трюки и театр, прошла с огромным успехом, что даже владелец труппы лично отблагодарил ее дополнительными деньгами. Радовалась она, разумеется, не злату, а тому, что приобрела в лице местных женщин многих подруг. Теперь, если она вдруг захочет остаться в этой стране, это не будет выглядеть таким подозрительным. Тем более, что здесь жили женщины других рас, кому очень нравились заведенные правила. А сегодня, в последний день выступления, она получила подарок двух молоденьких юношей, не старше 20 лет. Даритель остался неизвестным, точнее, неизвестный. Женщина равнодушно рассматривала их, размышляя, кто же это мог быть. Вряд ли великая мать, скорее всего, кто-то достаточно могущественный богат. Чего она искренне не понимала, чем она могла так привлечь внимание, чтобы кто-то решился на такой подарок. Судя по всему, эти два темных эльфа не были свободными, вероятно, провинились перед своей госпожой, получив статус собственность. Что же с ними сделать? Подумала в очередной раз Магесса. Да, развлекаться она не собиралась, и подобная обуза ей была не нужна, но и просто выгнать их или передарить тоже делать нельзя, иначе это расценится как сильное оскорбление. Нет, она не боялась никого, но и создавать себе проблемы на пустом месте не хотела. А ведь она хотела немного попутешествовать по стране инкогнито, применив на себя маску темной эльфийки. Оставить их где-то, а самой уйти, тоже не очень хорошо, разве что купить здесь дом. Она несколько секунд подумывала над этой идеей, но быстро сообразила, что у нее просто не должно быть таких сумм. Неужели мне специально навязали их? Посетила ее очередная мысль. Подозревают что-то? От этой мысли женщина немного скривилась, сделав недовольное выражение лица. Госпожа, один из эльфов посмотрел на нее восхищенным взглядом. Вы чем-то недовольны? Позвольте нам загладить вину. И оба низко поклонились. Затем подошли к ней и принялись ласкать ее. Теперь Гарена поняла, для чего служили эти двое, но ее, как прекрасную интриганку, не покидала мысль, что не просто так ей их подарили. Впрочем, если она даст полную волю своему внутреннему зверю, то этих двоих будет ей мало, и к утру они будут выжаты, как лимон. Но в этом случае она раскроет свою суть, что опять-таки чревато ненужными проблемами. Хотя эти двое знали свое дело и женщина почувствовала, как внизу живота появился жар, но в этот момент до ее чуткого слуха метаморфа долетели звуки шагов, словно кто-то очень старался идти бесшумно. В принципе, даже эльф не услышал бы этот совсем тихий шорох. К тому же, ее внутренний зверь, до этого момента жаждавший близости, насторожился. Женщина резкими ударами запястья в область висков лишила сознания молодых людей, а этот неизвестный нанес ментальный удар. Если бы не ее опыт и постоянный контроль своего разума, то эта атака неизвестного вага увенчалась полным успехом. Но даже сейчас она чувствовала, как ее сознание постепенно уступает внешнему воздействию. Да что же это за монстр за дверью? подумала женщина под щелканье замка. Дверь открылась и в комнату вошел гость. Нет, гостья, в чем убедилась Гарана, когда та сбросила с головы капюшон. Это была незнакомка, так как она не видела ту ни на одном представлении. Но главное было в другом, она не принадлежала к расе темных эльфов. Смотрю, моим подарком не воспользовалась, ментальное давление усилилось. Зря, так хотя бы получила удовольствие. Поверь, мальчики очень умелые. Гарана приготовилась к бою. Ей бы сейчас принять облик зверя, огромной дикой кошки, но при ментальном противостоянии этого делать категорически нельзя. Гостья заметила ее приготовление, но сама ничего не предприняла. Внезапно ментальное давление резко усилилось, ломая все преграды. Все, что сумела сделать метаморф, это сохранить истинное «я» на краю сознания. То есть, если глубоко копать незнакомка не будет, то увидит только ее образ акробатки. Незваная гостья, в самом деле, не стала уходить очень глубоко. Завтра или послезавтра Великая Мать заинтересуется тобой и особенно моим подарком. Твоя задача убить ее вот этим ножом. Гостья положила на стол небольшой нож, больше всего напоминавший для фруктов. После того, как я выйду, ты забудешь меня и начнешь очень громко развлекаться с этими мальчиками. Незнакомка развернулась и направилась к двери. Закрылась дверь, щелкнул замок. И Гарана едва сумела удержаться в сознании, настолько мощное было внушение. Она прекрасно понимала, что несколькими секундами ранее эта женщина делала ей ментальные закладки, но сопротивляться воздействию не могла. Все ее силы были направлены на сохранение собственного «я» и собственной памяти на краю сознания, куда она сумела скрыться. Она знала, что после окончания внедрения закладки ей придется тяжело, она готовилась к этому, но все равно едва сохранила свое пребывание в сознании. Магесса впервые в жизни встретилась с ментальным магом такой силы, радовало лишь то, что той сие действие тоже далось с трудом. Об этом свидетельствовали резко опущенные плечи после завершения ментального воздействия, словно на них опустили целую гору. К тому же ей показалось, что у ее гостьи отсутствует опыт ментальных практик, как будто эти возможности она получила недавно. В данный момент Гарана понимала, что ей необходимо как можно скорее сбросить с себя последствия внушения. Вероятнее всего, она справится самостоятельно, но как раз для ее случая имеется одно целительское заклинание, очень сложное даже для высшего ранга. Вот только для начала необходимо восстановить свои магические силы. И женщина занялась подготовкой. По времени та заняла полтора часа, хотя в другое время ей бы понадобилось не более 20 минут. Все дело в том, что ментальная закладка продолжала давить на сознание, поэтому Гарани приходилось большую часть внимания уделять ментальной концентрации. По этой причине передвигалась она медленно. К тому же ее подгонял тот факт, что ее новый враг оставит кого-то, дабы тот удостоверился, что она выполнит последний приказ. Но до этого дело не дойдет, так как целительское плетение, которое она применит, в этом мире вызовет сильные магические возмущения, что сбегутся все маги столицы. Наконец-то заклинание наполнилось энергией, и женщина почувствовала, как ее окатило прохладой. Общее состояние резко подскочило вверх, появилась легкость, прояснились мысли, снизилась ментальная тяжесть. Сама магесса только этого и ждала. Минута борьбы за свою голову и ментальная закладка убрана. Теперь надо как можно скорее уйти. Она вышла в коридор и добежала до его конца, открыла окно и прямо со второго этажа спрыгнула на землю. Спустя пару секунд она растворилась в темноте. Сулин Иранхан лежал в кровати, анализируя сегодняшний разговор с Великой Матерью. Касался он раскопок и, естественно, молодого человека, которого он после должен передать темным эльфам. Но пару дней назад мага посетила одна интересная мысль. Вдруг в новом месте он обнаружит указание на еще один схрон, а он ведь пока не может видеть настолько хорошо, как этот студент. Чтобы не зависеть от него, а самое главное не выдать тайны перехода, ректор работал над улучшением своего магического взора. Использовал все возможности, даже те, которые считал шарлатанством, но пока результат отсутствовал. Вот сегодня он и встречался с женщиной, которой сделал намек, что возможно молодой человек еще понадобится ему и нельзя ли отложить передачу его ей. К его сожалению, добиться прямого от нее ответа не получилось, а все разговоры сводили к тому, что после того, как ректор выполнит свою часть, то есть передаст, точнее оставит, студента здесь, она подумает. И все вроде бы оставалось по-прежнему, но у Сулина внутри стояло четкое убеждение, что отношение правительницы темных эльфов к молодому человеку изменилось. Внезапно он всей своей сутью мага почувствовал сильнейшее магическое возмущение, которое совершенно не характерно этому миру. Такой след оставляет использование высших заклинаний из великих миров. Это те, созданию которым научиться здесь невозможно, а применить в мирах, подобных этому, могут только очень опытные архимаги. Уж, не по мою ли душу кто-то появился здесь, задал сам себе вопрос мужчина. Основания думать так у него имелись. Новое заседание Совета магов и странное заявление его председателя об обязательном присутствии на нем. Да и причина шита белыми нитками, дескать, ты сталкивался с новым врагом, хотя на данный момент многие уже даже повоевать успели с ним. К тому же, в последнее время не покидало мага чувство, что некоторые его коллеги прознали о причине его нахождения в этом мире. Не просто о том, что он интересуется информацией о переходе, а то, что имеются конкретные данные. И он прекрасно знал, что за такие сведения многие его коллеги готовы убивать. Пока подобные мысли крутились в голове мужчины, он успел одеться, активировать защитный амулет и даже выйти на улицу. Здесь он выбросил все лишние мысли из головы и настроился на схватку, готовый действовать в любое мгновение. Медленно направился в сторону магического возмущения. У недорогой гостиницы, которая по его внутренним ощущениям являлась эпицентром, уже находились другие маги и даже Великая Мать. Последняя, увидев его, направилась к нему, а я, признаться, все-таки надеялась, что это вы решили проверить некоторые свои заклинания, подойдя, произнесла она. Насколько я могу судить по уровню магического возмущения, это заклинание из ваших миров, которое можно создать с менее активной энергией. Иранхан удивился архаичному названию «активная энергия», так классифицировали более 1000 лет назад. Сейчас говорят о насыщенности и плотности, разделяя потоки на эти две составляющие. Впрочем, изредка применяют и это понятие, как правило, самые старые маги. Может быть, подскажете, что за заклинание здесь было применено? Не приравнивайте меня к богам, ректор чуть было не вставил слово пока, я не могу конкретно ответить на ваш вопрос. Всего лишь уточню, что по возмущению заклинание должно принадлежать к высшему рангу. Лучше даже сказать, к самым сложным заклинаниям высшего ранга. Судя по всему, правительница темных эльфов не в курсе того, что на территории ее страны находится очень сильный маг. Собственно, Сулейм назвал бы и заклинание, и исполнителя, если бы мог это сделать. Чем больше неизвестному будут мешать местные, тем лучше для него. Пока они будут играть в кошки-мышки, он сможет выследить своего врага. И кому же вы наступили на любимую мозоль? Усмехнулась женщина. И чем же вы занимаетесь? Я уже начинаю жалеть, что разрешила проводить свои исследования на территории Арахны. Думаю, что мои наблюдатели не помешают вам. Ручаюсь, они будут стоять в стороне.